Глава шестая. «Студентка Тирас, позвольте узнать, почему вы не явились на отработку?» Кабинет у Радагата Вираса оказался под стать ему, холодный, словно бы невесомый и светлый. Высокие шкафы из легкого дерева, заполненные книгами в одинаковых обложках, небольшой диван из бежевой кожи сразу у входа, большой широкий стол в глубине комнаты и внушительное окно во всю стену, демонстрирующие пропасть и заснеженные горы. В замке и так не было тепло, сквозняки гуляли вовсю. А после такого зрелища я и вовсе поежилась, как от мороза. По-видимому, проректор подумал, что мне стыдно, потому что довольно откинулся на спинку кресла, которое, кстати, было единственным ярким пятном в этом царстве нейтральности и света. В кабинете мы были не одни, изображая из себя оскорбленную невинность, у дверей замер и Оклио Оконь. На лице завхоза ясно читалось, что если бы я вчера пришла убирать его склад, так спасла бы этим как минимум 500 000 жизней. «Если честно, я просто не смогла», — призналась я. «Устала после тренировки, а еще размещала томатина со всеми удобствами». С трудом дождалась 10 часов вечера, когда ненавистная мантия просто упала с моего тела и искупалась в еле теплой воде. Хотя должна сказать, что вчера мы с Лисой с удовольствием закрылись в ванной, чтобы не слышать причитаний Томатина. Парня не устраивало абсолютно все, от неудобной кровати до того, что ему придется проживать с такими неряхами. Причем неряхи пытались уговорить его съехать, но тщетно. Радагат презрительно приподнял бровь. «Вы считаете это достаточным оправданием?» Я честно призадумалась. «Судя по вашему недовольному лицу, отвечать утвердительно нельзя?» А завхоз громко хрюкнул. Проректор едва заметно ухмыльнулся, будто я его своим хамством нисколько не удивила. «Давайте попробуем. Тренировка вас настолько утомила?» «Очень». Я вздохнула и красноречиво посмотрела на стул, надеясь, что мне все-таки предложат присесть. Даже сейчас очень сильно ноги болят. И, если честно, я вчера даже на свой этаж подняться не смогла. Хорошо, хоть знакомый помог. «Да уж», — послышался голос завхоза. «Вся академия обсуждает, что Хантер Дангвар новую дамочку себе нашел. Таскал ее на себе весь вечер». «Вы всегда с удовольствием повторяете чужие сплетни?» Я начала заводиться. Лучше бы на складе убирали, чем подслушивали, о чем студенты говорят. «А это теперь твоя обязанность, Тирас», — огрызнулся Оконь. «Будешь умничать, мантию вообще никогда не снимешь». «Значит, буду ночевать в вашей комнате, чтобы запах не разносить по академии». «Хватит», — я уставилась на проректора, который со скучающим видом наблюдал за нашей перепалкой. Своим пренебрежением во взгляде он очень напоминал одного из тех аристократишек, которых так много в окружении императора. Я встречалась с ними на нескольких званых ужинах, и, честно сказать, впечатления остались неприятные. «Мсье Оконь, вашу позицию по данному вопросу я понял. Благодарю за сигнал. Вы можете идти». Завхоз попятился и задом вышел из кабинета, так и сверля меня взглядом. «Я ему не нравлюсь», — поведала я проректору. «Думаю, вы это заметили». Радагат в абсолютном молчании смотрел на меня, что там, прикидывая в голове. На бледном лице с правильными чертами лица не читалось ни единой эмоции. А из-за светлых глаз становилось как-то жутко. Я помялась, не зная, что еще сказать, потом решила понаглеть еще больше и села на стул. «Студентка Тирас, знаете ли вы, что факультет боевиков стал первым факультетом Академии?» Я правильно поняла, что моего ответа не требуется, и Радагат разговаривает сам с собой. «Огневик Бридаст Вирс объединил под своим началом молодых людей, которые обладали способностью к разрушению, и научил их аккумулировать свою силу так, чтобы она была серьезным оружием. Оружием, которое можно было использовать как в мирных целях, так и на войне». «Разве оружие нужно в мирное время?» «Всегда есть преступники, восстания, недовольные режимом. Дело не в этом. Боевики от рождения имеют быстрый ум, который стремится к изменениям. Сила, которая бурлит в них, не терпит постоянства, она требует выхода. И выхода стремительного. Я видел моментографии ресторана, который вы разнесли. Я недовольно поежилась, но решила признаться. Я не знала, что так получится. У меня не было желания устроить все эти разрушения. Я сожалею. Если вспомнить, что как раз из-за вспышки в ресторане я и попала в академию, мое сожаление станет более понятным. Но все-таки вы это устроили, — отрезал Радагат. И должны понимать, что обладаете оружием, которое способно причинить вред. Вам нужно научиться владеть им, или оно будет владеть вами. Понимаете это? Я молчала из-под лобья, рассматривая невозмутимого мужчину, который будто бы ничего не видел, смотря сквозь меня своими прозрачными глазами. Лекции о нравственности и недопустимом поведении я не любила еще со времени пубертатного периода, а уж отец мой явно лекции умеет читать, получше проректора воздуховиков. «Понимаете?» Радагат на полтона повысил голос, а я почувствовала, как воздух вокруг меня холодил. Я выдохнула и увидела облачко пара. «Понимаю», — пришлось мне недовольно ответить. «Так до чего вы добиваетесь?» «Чтобы вы меня отчислили?» — честно призналась я. Слова проректор говорил правильные, но не хочу я находиться в этом ужасном месте, в котором даже помыться нормально невозможно. «Мои слова об опасном оружии вас не впечатлили?» «Впечатлили? Но к этому впечатлению вы бы хоть немного быт организовали. Это же издевательство просто. Как вы не понимаете? Мантия, которую нельзя снять, отсутствие воды, кровати и... Мантия хуже всего, в общем. Если бы вы не решили нарушить правила, мантия отлично бы снималась», — отрезал Радагат. «Это ваша вина, Тирос. Можете посмотреть в зеркало и высказать все претензии ему». Это уже было выше моих сил. Я наклонилась вперед, опираясь руками об стол, и прошипела. «А тренировки мне, по-вашему, как посещать? Я скоро стану ходячим оружием, только уничтожать запахом буду». «Хм». Проректор несколько раз моргнул, будто бы смутился. «Об этом мы не подумали». Я отстранилась и сложила руки на груди, ожидая, что же еще он скажет. «Хорошо, на утреннюю и вечернюю тренировки вы сможете снимать мантию. Не совсем то, чего мне хотелось, но все же. Мсье Вирос, я серьезно сказала насчет отчисления. Давайте не будем тратить друг другу нервы, и вы меня просто выгоните». «Интересно», — протянул проректор. По его лицу, кстати, не было заметно, чтобы в нем хоть немного этот интерес проявился. «С чего вы взяли, что я трачу на вас какие-то нервы? Меня все полностью устраивает, и я против того, чтобы необученный боевик шастал по стране. Меня не устраивает. Мысли студентов меня мало интересуют. Идите учиться, студентка Тирос, и не забывайте, что за день прогула отработки на складе дополнительно вам придется общаться с месье Оконь еще неделю». Я резко встала со стула, сжимая кулаки, и с ненавистью взглянула на проректора. «Вам придется меня отчислить, я все для этого сделаю». «Вперед из песни, студентка! Мне будет интересно на это посмотреть». Я пулей вылетела в приемную и чуть не сбила с ног Томатина. Он маялся напротив дверей, как видно, желая подслушать, но планам мешала секретарь, бульдогом наблюдающая за каждым движением студента. Секретарь, кстати, была примечательная. Сухонькая старушка с маленькими пальчиками и длинным носом, который будто перевешивал вниз все тело. Она бы выглядела совершеннейшим одуванчиком, если бы не совершенно зверское выражение лица и желание убивать во взгляде. Казалось, будто все эмоции, которые должен был испытывать проректор по отношению ко мне во время разговора, плавно перетекали в его секретаря. «Добрый день!» Я обворожительно улыбнулась, но старушка не ответила. «Мне кажется, она плохо слышит», — зашептал Томатин и, схватив меня за руку, потянул из приемной. «Я пытался рассказать ей свою теорию происхождения гениальных людей и о моей роли в этом убогом мире, но она просто молча на меня смотрела». Так кажется, что происхождение желания убивать во взгляде я поняла. «Я хорошо слышу», — послышался голос старушки. Томатин отмахнулся. Значит, уже старческое слабоумие, раз не поняла, с кем посчастливилось общаться. Я порадовалась, что мы вовремя покинули приемную. «Ты зачем меня ждал?» Томатин враз погрустнел и, глядя куда-то в сторону, спросил. «Ты ходила жаловаться на то, что я переехал в вашу комнату?» «Нет, я вообще не жаловаться ходила». «В смысле? А зачем еще ты могла пойти к проректору?» Настроение после разговора с Радагатом Виросом у меня и так было не совсем хорошее. Раздражение накатывало волнами, а тут еще и Томатин со своей манией величия. Я почувствовала, что в голове шумит, а статуи в коридоре начали мелко подрагивать и несколько раз глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. «Слушай, Томатин, с чего ты взял, что мир вокруг тебя вертится?» Томатин, как обладатель силы воздуха, изменения почувствовал и заставил статуи остановиться. «Это опыт, Лилиана. Я подмечаю мелкие детали в поведении окружающих, анализирую их и делаю логические выводы. Обдумав все, что мог в тебе наблюдать, я решил, что ничего такого из ряда вон выходящего в твоей жизни не происходит, поэтому сделал вывод, что причины обращаться к проректору, кроме как с просьбой меня выселить, у тебя нет. Я так опешила, что даже перестала злиться, а просто зависла, открывая и закрывая рот, и не зная, что сказать. Отошла я только минуты через две». «Ну, знаешь, Томатин, наверное, правда в твоих словах есть, и самая большая моя проблема в жизни — это ты. В следующий раз пойду к проректору именно по этому поводу. А пока веди меня в библиотеку, ты точно знаешь, где она находится». «Зачем это?» «Будем устав Академии изучать. Узнаешь об одной моей проблеме, которая, конечно, с тобой не сравнится». «Но сейчас занятия начнутся, я не могу их пропустить». «У тебя скоро период бомжевания начнется с такими разговорами». «Ты сегодня в спортивной форме», — восхитился Каракат. Я смущенно потупилась. Проректор свое обещание выполнил, и мантия спала с моего тела за 5 минут до тренировки. Так что теперь я мало чем отличалась от остальной толпы боевиков, но это если не считать большим отличием пол и физические данные. Каракат кровожадно улыбнулся и продолжил. «Как замечательно, что тебе сегодня придется еще и отрабатывать утренний прогул». «Но я была у проректора». «Утешай себя этой мыслью, пока будешь бежать по дорожке. 7 кругов для разминки, вперед и побыстрее, а то спущу собак». Разгоняясь, я заметила Хантера, неторопливо прогуливающегося по кромке поля. По-видимому, ему доставляло удовольствие наблюдать за тем, как я умираю на полигоне. Или парень с нетерпением ожидает того момента, как меня измучает мантия, и я настолько отчаюсь, что соглашусь с ним переспать. Хантер — мечта всех девиц, но мне категорически не понравилось его предложение. Он был уверен, что я соглашусь на его дурацкое предложение, а значит, откуда-то эта мысль в его голове поселилась. Развратно я не одеваюсь. На яркий макияж, кроме первого дня учебы, времени не остается, так что дело в другом. Разбираться в чем мне не хотелось, и потому, когда Каракат в конце тренировки привлек Дангвара, околачивающегося неподалеку к моей тренировке, я восторга не испытала. Потому и бегать стало быстрее, и отжиматься с большим энтузиазмом. Лишь бы поскорее избавиться от назойливого парня. «Итак, студентка Тирос», — овещал завхоз. «В твои задачи входит разбор шкафов, присвоение инвентарного номера каждому предмету и внесение его в соответствующий журнал». «Хорошо», — тяжело вздохнула я. Очень хотелось не приходить в обиталище этого зла воплоти, но после того, как мне с помощью Томатина удалось познакомиться поближе с уставом Академии, следовало признать, что быстро покинуть это заведение не получится. Согласно уставу, отчисление студента возможно только по решению Совета Академии, и сбор этого самого Совета возможен только по следующим основаниям. Сознательное убийство студентом другого студента или преподавателя, разрушение здания Академии и утрата студентам магических сил. Силы у меня, как назло, были. Я еще не знала, как ими пользоваться, но чувствовала, как они бурлят в моем теле. Причем бурлят настолько сильно, что я боялась использовать их даже в бытовых целях, чтобы никого не покалечить. «Давайте журнал». «Вот ты какая деловая», — восхитился Оконь. «Если бы все было так просто, то ты бы не прочувствовала торжество наказания. Сначала найди его». Я в недоумении уставилась на завхоза. «Что значит «найди»?» «То и значит, лет 5 назад я его точно видел. Тогда еще не были забиты эти 3 шкафа. Но это не точно. Так что можешь начать искать здесь, а потом перейдешь на все остальное». Завхоз простер руку куда-то вглубь кабинета. «Мое богатство». «То есть мне сначала нужно разобрать шкафы, чтобы найти журнал, а потом еще раз сделать то же самое, чтобы внести весь мусор в этот самый журнал?» «Да, именно так», — осклабился Оконь. «Можешь приступать». Я почувствовала, что хочу убивать, но после 2 тренировок, идущих подряд, силы остались только на кровожадные мысли. Практические задания по применению силы начались через пару дней занятий и с изучения основ защиты. Преподаватель Мароун Симон рисовал на доске какие-то схемы, демонстрируя, как направлять потоки. Вот только для меня это было Филькиной грамотой. В детстве со мной занимались преподаватели, но так как сил у меня не было совершенно, изучение схем не требовалось. Вот так и вышло, что все с умным видом вглядывались в непонятные для меня чертежи. Производили какие-то пассы руками или медитировали с загадочным видом. А я чуть не плакала. «Почему зависли, студентка Тирос?» К концу занятия преподаватель разглядел, что мой энтузиазм равен нулю. Я молчала, и мсье Симон подошел к моему столу и склонился над каракулями. «Разве я это нарисовал?» «Как по мне, так именно это». Я тяжело вздохнула, преподавателю это не понравилось. «Выходите в центр зала, будем сверять». Студенты зашумели, к концу дня уже накатила усталость, и внеплановое развлечение всех обрадовало. Я взяла лист бумаги со своими схемами и вышла в центр зала. Для практических занятий у нас был большой кабинет, в одной части которого находились столы и доска, а в другой его части ринг для применения практических знаний, огороженный прозрачными панелями. Студенты подтянули свои столы к панелям, причем все сделали это с помощью магии. Я поморщилась, ощущая себя ничтожеством. Итак, Марон выставил меня в центре ринга так, чтобы я видела доску и все, что на ней нарисовано. Давай попробуем выстроить щит согласно моей схеме. Тут бы мне признаться, что я ни на секунду не поняла, что эта схема значит. Но было как-то неудобно, да и мсье Симон не задавал вопросов. Он стал рядом со мной, чуть не сбив своим могучим боком, и поднял руки в каком-то непонятном жесте. «Базовая защитная стойка». Я постаралась повторить, и преподаватель согласно кивнул. Я приободрилась. Ну, хоть что-то. «А теперь высвобождай силу и пускай ее вихревым потоком по дуге». Я посмотрела на мсье Симона, как на умалишенного. «Можно я сначала посмотрю, как это делается?» Марон нахмурился, и я почувствовала, что раздражение он едва сдерживает. «Я наслышана тебе, Тирос. Если ты думаешь, что удастся устраивать выкрутасы на моих занятиях, то глубоко ошибаешься». «Да я...» «Я все сказал. Высвобождай силу и вихревым потоком по дуге быстро». «Ну, быстро так быстро. Как это? Вихревым потоком? Да еще и по дуге. Мне было неизвестно. Зато силу выпускать я умела». Загудел воздух, панели прогнулись, не пуская поток магии к зрителям. Я чувствовала, как сила переполняет меня, и душу мою захватывает могущество и безумие от его осознания. Неужели люди, обладающие магией, всегда испытывают такое чувство? Сколько же я потеряла времени, будучи слабой, не понимая своих возможностей? «Прекрати!» — закричал преподаватель, и я почувствовала, что он поглощает магию. «Забирает мою мощь!» У меня закружилась голова. Я упала на колено и, глядя на мсье Симона, снизу вверх, почему-то решила, что он хочет меня убить. Он что-то говорил, наклоняясь ко мне, и поглощал мою силу. Воздух взревел. Я выбросила вперед максимум того, что было в моем теле, и Симон отлетел, сбивая с собой панели. Он тут же вскочил и бросил в меня что-то, что я легко отбила. Кто-то закричал. Краем глаза я увидела, что бегут люди, и мое помутненное сознание решило, что бегут ко мне. Сила моя стала видимой, воздух потемнел и завертелся вокруг меня. «Как вы и хотели, мсье Симон!» Я, как мне казалось, мило улыбнулась. Вихревым потоком и по дуге. Не совсем. Преподаватель раскинул руки, и созданный мною вихрь затрещал. Я почувствовала, что сверху на меня что-то давит, и закричала, пытаясь вырваться. Панели от моего крика разлетелись в стороны, но Симон устоял. «А ну, хватит!» — рявкнул кто-то рядом, и я с удивлением увидела Радагата Вироса. Обычно полупрозрачные глаза стали почти черными, что, наверное, для проректора было крайним проявлением чувств. Голова моя кружилась все сильнее и сильнее, давление не прекращалось, и я пьяно хихикнула. «Вы почти на нормального человека похожи, мсье Вир».